Хуянь Юнь. Проклятие Желтого Императора. Глава первая. Искусство смерти. В случае внезапной смерти, причиненной демонами, в теле умершего много жира, цвет плоти слегка желтоватый. Рот и глаза закрыты, волосы не растрепаны. Ничто не указывает на другие причины. Сун Цзы. Записи о смытии обид. Свиток 4. Смерти от болезней. Записи о смытии обид или собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений. Труд китайского чиновника и медика Сун Цзы является одним из старейших в мире трудов по судебной медицине. Глубокой ночью Хуан Цзинфэн, толкнув стеклянную дверь, вошел в помещение больничного морга и увидел человека, целующего мертвое тело. Дверца одной из многочисленных ячеек, стоявшей у стены, изъеденного ржавчиной холодильника, была распахнута, полка выдвинута более чем наполовину. Наружу вырывались клубы морозного воздуха. Край белой простыни, накрывавшей тело, слегка откинут, обнажая покрытое инеем лицо. В ярком свете, излучаемом длинной люминесцентной лампой под потолком, все в помещении, стены, пол и даже мертвое тело, казалось изумрудно-зеленым. Зеленоватое освещение само по себе вызывало ощущение некоторой нереальности происходящего. А тут еще этот внезапно появившийся человек стоит рядом с телом, склонившись так низко, что кончик носа трупа почти касается его лица. Казалось, ночной визитер целует умершего, и от этого картина становилась еще более фантастической. Кроме того, даже ясно слыша звук шагов Хуан Цзинфэна, странный человек не шелохнулся. Хуан Цзинфэн остановился, глядя на него. Медленно-медленно незнакомец повернул голову так, что его нос оказался прямо напротив слегка приоткрытого рта покойника и втянул ноздрями воздух. Затем выпрямился. Его желтое худое лицо выражало ни с чем не сравнимый восторг. «Чем пахнет?» — спросил Хуан Цзинфэн. «Немного сырости, немного горечи и совсем чуть-чуть сладости. Так пахнет дыхание смерти. Так пахнет земля после дождя». Гость поправил очки, еле заметно улыбнулся в усы, сделал большой шаг вперед и протянул Хуан Цзинфэну руку. С тех пор, как Хуан Цзинфэн начал работать в морге, он перестал здороваться с людьми за руку. Даже при встрече со старыми земляками он избегал рукопожатий, считая, что не может касаться других людей после того, как дотрагивался до бесчисленного количества мертвых тел. Но сейчас, раз уж гость сам протянул руку, уклониться от приветствия было бы невежливо. Хуан Цзинфэн крепко сжал ладонь незнакомца и с силой потряс ее, при этом почувствовав идущий от нее жар. Похоже, ночной визитер, любующийся мертвецами, все-таки человек, а не демон. «Мое имя Дуань Шибэй», — с улыбкой произнес бородач. «Похоже, вы совсем меня не боитесь». «А с чего бы мне вас бояться?» — удивился Хуан Цзинфэн. Дуань Шибэй немного помедлил, обдумывая ответ. «Посреди ночи я, не предупредив дежурного сотрудника, то есть вас, внезапно появляюсь в морге, расположенном в подвальном помещении больницы, и довольно интимным образом взаимодействую с трупом. За этим занятием вы меня и застаете. Неужели совсем не страшно?» «Я просто ненадолго отлучился в туалет», — пожал плечами Хуан Цзинфэн, посчитав, что объяснить причину отсутствия на рабочем месте важнее, чем рассуждать о собственной храбрости. Затем он показал в угол комнаты, где были сложены благовония, ритуальные деньги и медные чаны с пеплом. Цзинчжи — также деньги загробного банка, купюры, которые обычно сжигают во время ритуальных жертвоприношений духам умерших. «Друзья и родственники часто приходят почтить память умерших», — последний раз взглянуть на тело. Хотя, сказать по правде, они очень редко выбирают столь позднее время и не входят с телами в такой близкий контакт, как вы». Дуань Шибэй покачал головой. «Но вы же не знакомы со мной. Вы вообще впервые меня видите, да еще и в такой обстановке. Вы ведь даже не знаете, человек я или злой дух». «А человек вы или демон? Это мне все равно». Хуан Цзинфэн зевнул, отчего на глазах чуть выступили слезы. «Нет особой разницы между работой в морге и в службе экспресс-доставки. Только мы груз доставляем в одном направлении, с этого света на тот. Мне известно имя отправителя, и хватит. Подпись получателя на бланке вручения мне без надобности». «И давно вы тут работаете?» — поинтересовался Дуань Шибэй. «Больше полугода». «Как зарплата?» 2000 с небольшим, не считая ритуальных денег». Дуань Шибэй улыбнулся. «Мне кажется, вам нравится ваша работа». «Коллектив тут довольно хороший, что правда, то правда». Хуан Цзинфэн подошел к открытой ячейке холодильника, снова накрыл лицо покойника простыней и спросил Дуань Шибэя: «Вам нужно еще время, чтобы попрощаться?» «Я не знаю этого человека, точнее, покойного», — ответил Дуань Шибэй. «Угу». Хуан Цзинфэн задвинул полку с телом в холодильник, языки морозного пара втянулись внутрь, вслед за ней. «А вы ни о чем не хотите меня спросить?» — произнес Дуань Шибэй. Хуан Цзинфэн покачал головой. «Вы думаете, я, вероятно, хочу узнать, кто вы такой, почему явились сюда, зачем вы гладите и нюхаете трупы, но все это меня совершенно не касается. Я всего лишь рабочий морга, и я выбрал эту работу исключительно по той причине, что она прилично оплачивается. За эту должность не было конкуренции. В качестве требований значились только смелость, физическая сила, а еще важнее — мои клиенты до сих пор ни разу не жаловались. Например, на то, что я переношу их в неподобающей позе, или на то, что их спальные места жесткие, а в спальнях слишком холодно. И раз клиенты неболтливы, мне кажется, чтобы сохранить место, я должен вслед за ними выполнять самое главное условие — держать язык за зубами». Дуань Шибэй прищурился, его глаза довольно сияли. «Прошу простить меня, я не хотел вас обидеть. Я всего лишь хотел предложить вам одну подработку. Никакого конкурса, отношения в коллективе дружеские, клиенты жалуются очень редко, подписи получателей не нужны». «Рассказывайте, посмотрим», — равнодушно ответил Хуан Цзинфэн. Дуань Шибэй достал из кармана черного пальто измятую газету, развернул ее и, указывая на фотографию, спросил: «Вы еще помните этого человека?» Хуан Цзинфэн взял газету и посмотрел на снимок. На нем был автомобиль, врезавшийся в дерево. Передняя правая часть машины была полностью искорёжена и напоминала металлический хворост, который только что вынули из фритюрницы. Через грязное окно можно было разглядеть труп водителя. Голова наклонена к плечу, круглое полное лицо сведено гримасой страшной боли. «Сегодня утром водитель такси внезапно умер за рулем», — гласила надпись под фото. Сперва Хуан Цзинфэну показалось, что в этом человеке есть что-то едва знакомое, но это ощущение быстро улетучилось. «Нет, пожалуй, нет», — покачал он головой. «Я подскажу. Прошлая пятница, раннее утро, напротив вашей больницы», — сказал Дуань Шибэй. «А, вспомнил. Это ж тот таксист, который чуть не сбил меня». Тогда Хуан Цзинфэн только что сменился с ночного дежурства, вышел из больницы, купил у уличного торговца закусками яичную лепешку. На ходу завтрака и потирая глаза, уставшие после бессонной ночи, он ступил на проезжую часть, чтобы перейти улицу, и в то же мгновение услышал резкий скрип тормозов. Буквально в 5 сантиметрах от него остановилось такси. Водитель опустил окно, высунул голову и проорал. «Ты чё, жить надоело?» Хуан Цзиньфэн холодно окинул его взглядом и произнес всего одну фразу. «И что я тогда сказал?» «Вы сказали, я вижу, что ты не переживешь это утро», словно читая его мысли, подсказал Дуань Шибэй. «А, точно, так я ему и сказал. Тот водитель жутко рассвирепел. Распахнул дверь машины и уже было двинулся ко мне, размахивая кулаками. Но, к счастью, пассажир на заднем сиденье очень торопился, и таксисту пришлось вернуться в машину. Тогда он уехал, осыпая меня крепкой бранью». Тем утром в такси был я. Это я был тем пассажиром на заднем сиденье. Дуань Шибэй указал пальцем на кончик своего носа. Китайцы, говоря о себе, традиционно указывают на нос, а не на грудь, как европейцы. Более того, когда произошла авария, я все еще был в машине. «Вы хотите сказать?» — с удивлением посмотрел на него Хуан Цзиньфэн. «Я хочу сказать, что ваше предсказание сбылось. Вы предрекли ему, что он не переживет то утро. В результате он не проехал одного ли, как врезался в дерево. Когда полиция прибыла на место, его тело уже остыло». Ли — китайская единица измерения расстояния, около 0,6 километра. «А что стало причиной смерти?» — спросил Хуан Цзиньфэн, показывая на фотографию в газете. «Он ведь умер не при столкновении. На теле не видно внешних повреждений». «Разве вам не известно? Отчего он умер? А почему вы тогда сказали, что он не переживет то утро?» «Ну, я просто разозлился и сболтнул первое, что пришло в голову», — неуверенно протянул Хуан Цзиньфэн. «Вот оно как!» Тень разочарования мелькнула на лице Дуань Шибэя, он медленно развернулся и пошел к выходу из морга. В тот момент, когда он уже положил ладонь на холодное стекло двери, чтобы толкнуть ее и выйти, за его спиной раздался голос Хуан Цзиньфэна. «Да, мне кажется, тот таксист, он не мог умереть от инфаркта?» Дуань Шибэй резко обернулся. «А что вы сказали?» «Я говорил, что тогда просто разозлился и сказал первую попавшуюся ерунду. Но это не так». Взгляд Хуан Цзиньфэна стал немного рассеянным, словно он силился упорядочить спутанные мысли. После долгой паузы он заговорил. «Хотя все произошло буквально за несколько секунд, я взглянул на этого человека от силы 2 или 3 раза, но мне показалось, будто в небе в тот момент сверкнули 1000 молний. И все они ударили в одно и то же дерево. В тот момент я словно стал этим деревом, и меня озарило. Таксист был очень полным, явно не совсем здоровым человеком. Обычно, когда человек приходит в ярость, его лицо краснеет. У этого же лицо стало бледно-серым, а губы зеленоватыми. Правая рука сжалась в кулак, который он крепко прижимал к груди. На лбу выступили крупные капли пота. День был холодным, он вел машину и чуть было не сбил человека. Мог ли он вспотеть? Ну, вряд ли. Скорее всего, это были признаки скорого инфаркта». Дуань Шибэй, пристально глядя на собеседника, уточнил. «Даже поняв, что у таксиста скоро случится инфаркт, как вы могли утверждать, что он не переживет то утро?» «Помещение, в котором мы сейчас беседуем, называется морг. Люди, приходящие сюда на ночные дежурства, обычно читают книги 2 видов — буддистские священные тексты или книги по медицине. В конце концов, и то, и другое придает храбрости. Я выбрал второе. Что касается этого случая из газеты, там сказано... Авария случилась в период с 4 до 8 часов утра, как раз в то время, когда биологические часы дают сигнал о пробуждении, активизируется симпатическая нервная система, артериальное давление повышается, сердцебиение учащается, возрастает вязкость крови. Все это может легко привести к повреждению сосудов, пораженных атеросклерозом, и формированию тромбов. А если у человека уже присутствует стеноз коронарных артерий, то тромб легко может их закупорить, что приведет к острому инфаркту миокарда. И еще одна деталь. Инфаркты чаще случаются в холодную погоду, а то утро, как нарочно, было слегка прохладнее обычного. У таксиста уже были симптомы инфаркта, поэтому я так и сказал. Я вижу, что ты не переживешь это утро. «Раз вы понимали, что у него скоро случится инфаркт, и больница была совсем рядом, почему вы не посоветовали ему обратиться к врачу?» Хуан Цзиньфэн зло усмехнулся. «Даже если бы я сказал ему это, вы думаете, он бы поверил?» Он вытянул руку и обвел ею длинные ряды ячеек холодильника. «Всем, кто лежит здесь, при жизни, наверняка многие говорили, кури поменьше, не пей так много, за рулем следи за скоростью, сходи к врачу, не запускай болезнь». Но разве кто-то к этому прислушался? Когда приходит час, все умирают, этого не изменить. Дуань Шибэй глубоко вздохнул. Он поднял голову и посмотрел на длинную лампу на потолке. Возможно, от того, что срок ее использования давно вышел, внутри она уже вся почернела и напоминала обугленную бедренную кость. Лампа издавала равномерное гудение. Это металл резонировал внутри дросселя. Но звук был таким, будто на кости обгорали остатки жира. Казалось, что потолок в морге стал немного темнее пола и даже темнее холодильника. Белое обернулось серым, серое — черным, а черное приобрело зеленоватый отлив. Что-то сгустилось в воздухе. Было совершенно неясно, что происходит. Может, это застыла еще не отлетевшая душа? «Похоже, так оно и есть», — сказал Дуань Шибэй этой призрачной субстанции, затем медленно опустил голову и, уже обращаясь к Хуан Цзиньфэну, произнес: «Я представлюсь. Мое имя — Дуань Шибэй». Хуан Цзиньфэн смотрел на собеседника без всяких эмоций. Ну, пусть он во второй раз назовет свое имя, если ему так угодно. Но вслед за этим Дуань Шибэй добавил: «Я — мастер смерти». «Мастер смерти?» — по слогам повторил Хуан Цзиньфэн два слова. Потом с недоумением спросил: «Это еще что?» «Это одна из самых древних и самых тайных профессий в истории человечества», — начал Дуань Шибэй. «И так же, как и в любой другой древней тайной профессии, основателем ее является великий предок. В нашем случае основателем считается Желтый Император, тот самый, что создал канон о внутреннем». Хуан Ди — легендарный древний правитель Китая, первопредок всех китайцев. Канон о внутреннем — самое древнее руководство по китайской медицине. «Так не пойдет», — нахмурив брови, помотал головой Хуан Цзиньфэн. «Желтый император — предок всех китайцев, и не надо пытаться узурпировать его для вашего дела. Моя фамилия Хуан, и если уж зашла речь о предках, то я, похоже, прихожусь желтому императору более близким родственникам, чем вы все». Хуан — желтый, китайский. Дуань Шибэй немного смущенно произнес: «Позвольте мне закончить. Нашими предками являются два великих человека. Один из них — Желтый Император, другой — Ци Бо». «Один из медицинских советников Желтого Императора». «Именно содержание их бесед, записанных в каноне о внутреннем, представляет собой основу знаний нашей профессии. «Значит, вам и с медиками приходится конкурировать за предков», — заметил Хуан Цзиньфэн. «Я бы сказал, у нас с ними общие предки, но мы занимаемся разным. Дело медицины — лечить болезни, тогда как мы ведаем вопросами смерти», — с улыбкой ответил Дуань Шибэй. «Вы читали канон о внутреннем?» Хуан Цзиньфэн покачал головой. «Древние книги я не могу разобрать. Вот если бы нашелся человек, который написал бы книгу «Кое-какие дела времен Желтого Императора», я бы, пожалуй, ее купил». Дуань Шибэй, пожав плечами, заговорил. «Тогда я расскажу в общих чертах. Люди всегда полагали, что канон о внутреннем — это книга о поддержании здоровья и излечении болезней. На самом деле в ней содержится довольно много сведений и о смерти. Например, в части «Вопросы о простом» есть такой отрывок». И Дуань Шибэй на одном дыхании продекламировал. «Сохнут кости, истощается плоть, ци застаивается в груди, дыхание неровное». «Дыхание сотрясает тело, не пройдет и 6 месяцев, как наступит смерть, пульс укажет точный день. Сохнут кости, истощается плоть, ци застаивается в груди, дыхание неровное, боль в груди дотягивается до плеч и шеи, не пройдет и месяца, как наступит смерть, пульс укажет точный день». Сохнут кости, истощается плоть, ци застаивается в груди, дыхание неровное, боль в груди дотягивается до плеч и шеи, в теле жар, слабость, мышцы тают, живот напряжен, пульс едва слышен. Не пройдет и 10 дней, как наступит смерть. Сохнут кости, истощается плоть, ци застаивается в груди, боль в животе, тяжесть в груди, жар поднимается до плеч и шеи, мышцы тают, внутренности отказывают, глаза ввалились, пульс вот-вот оборвется, глаза не видят и наступает смерть. Ци — жизненная энергия в традиционной китайской медицине. В темном и холодном морге, глядя на то, как движутся борода и усы Дуань Шибэя всякий раз, когда он произносит слово «смерть», Хуан Цзиньфэн невольно почувствовал себя ничтожной песчинкой, замершей в священном ужасе. Через некоторое время он пришел в себя. «Вы читали очень выразительно, но я ничего не понял. Вы не могли бы мне объяснить?» Дуань Шибэй кивнул. «Ладно. Но объяснять все очень долго. Я сосредоточусь на сути. Смысл этого отрывка таков. Если человек внезапно худеет, у него появляется одышка, во время дыхания тело его вздрагивает, он непременно умрет в течение ближайших 6 месяцев. Если кроме этого есть боль в груди, которая поднимается до плеч и шеи, человек умрет в течение месяца. А если добавляется жар во всем теле и мышцы на коленях и локтях частично отходят от костей, он непременно умрет в течение 10 дней. Если же присутствуют все упомянутые признаки, и, кроме того, появилась боль в животе, а глаза ввалились и перестали блестеть, тогда смерть — дело нескольких мгновений». Хуан Цзиньфэн слушал его с круглыми глазами и раскрытым ртом. «Удивительно, не правда ли? Эти легендарные письмена и по сей день остаются актуальными», — не без самолюбования заметил Дуань Шибэй. «Процитирую для вас еще кое-что из канона таинственной сути. Эта часть описывает 12 основных меридианов, по которым течет ци, и 15 второстепенных, а также их патологические изменения. Поэтому она имеет непосредственное отношение к знаниям мастеров смерти. Например, вот это. Лицо черно, как уголь. Умерла кровь. Болезнь в жень, смерть в гуй. Здесь исчисление времени ведется по древнему китайскому календарю «Небесные стволы и земные ветви». Сосуды истощаются, тогда слабеют мышцы. Слабеют мышцы, сохнет язык и наполняется губной жёлоб. Наполняется жёлоб, выворачиваются губы. Это смерть мышц. Болезнь в ця, смерть в и. Мышцы деревенеют, тогда сокращаются язык и мошонка. Синие губы, скрючен язык, втянута мошонка. Это смерть жил. Болезнь в ген, смерть в синь. Иньская цинь пяти иссякает, глазные яблоки поворачиваются кверху, глаза закатываются. Это смерть чувств. Тогда не пройдет и полутора дней, как наступит смерть. И снова смерть, смерть, смерть. Конечно, Хуан Цзиньфэн, как и в первый раз, ничего не понял. Дуань Шибэй же с улыбкой продолжал объяснять ему, как слабоумному. Примерный смысл этого отрывка в том, что есть разные признаки, позволяющие установить время смерти. Например, если лицо чернеет, как хворост в костре, это признак нарушения работы кровеносных сосудов, и заболевший в день Жень непременно умрет в день Гуй. Если заворачиваются губы, это признак омертвения мышц, заболевший в день Ця умрет в день И. Если губы приобретают сине-зеленый оттенок, язык заворачивается кверху, втягивается мошонка, это признаки омертвения мышц. Заболевший в день Ген непременно умрет в день Синь. Если ци пяти органов иссякает, темнеет в глазах, больной ничего не может видеть четко, такому человеку остается жить самое долгое полтора дня. По этой причине Ван Цюда, придворный врач династии Мин, в своем комментарии к канону о внутреннем одной фразой описал основную суть нашего ремесла. Различать смерть и жизнь, отделять тех, кто умрет, от тех, кто не умрет. Ци и пяти органов. Энергия сердца, печени, селезенки, легких, почек. Тех, кто умрет, от тех, кто не умрет, как под гипнозом вторил Хуан Цзиньфэн. Дуань Шибэй продолжал. Следующий вопрос. Как стать мастером смерти? В каноне о внутреннем сказано. Слышать пульс, улавливая движение и покой. Видеть, различая все оттенки. Наблюдать, пребывает ли пять органов в состоянии избытка или недостатка. Слабые или сильны шесть внутренностей. Цветет или чахнет тело, и, учитывая все эти признаки, разделять жизнь и смерть. Шесть внутренностей. Тонкая кишка, желчный пузырь, желудок, толстая кишка, мочевой пузырь и тройной обогреватель, дзяо. Верхний, средний и нижний. Верхний дзяо включает сердце и легкие, средний — селезенку и желудок, нижний — печень, толстую и тонкую кишку, органы выделения. Хуан Цзиньфэн нахмурился. «Разве все это не то же самое, что у врачей осмотр, прослушивание, опросы и прощупывание пульса?» Четыре основных метода освидетельствования больного в традиционной китайской медицине. Как сказать? Традиционная китайская медицина сочетает в себе одновременно и своего рода искусство, и культуру, и философию. Она требует глубоких знаний и широкого кругозора. Поэтому овладение этой профессией подразумевает не только умение лечить болезни и поддерживать здоровье, но и способность заботиться о благе государства и населения. Цена подготовки квалифицированных специалистов тут очень высока. Дуань Шибэй перевел дыхание. По этой причине большинство известных историй медиков совмещали врачебную деятельность и государственную службу, а также были мастерами смерти, но об этом они предпочитали не распространяться. На разных должностях они занимались решением многих вопросов, и это привело к появлению некоторых общих профессиональных методик, вроде той, о которой вы говорите, осмотр, прослушивание, опрос и прощупывание пульса. Вот о чем я толкую. Вы пользуетесь компьютером, но для этого не обязательно быть специалистом в IT. Вы можете работать секретарем, редактором, преподавателем и даже внештатным корреспондентом. Хуан Цзинфэн после некоторого размышления спросил. «Судя по тому, что вы говорите, мастера смерти и правда очень древняя профессия, но почему же я до сих пор о ней никогда не слышал?» Дуань Шибэй тяжело вздохнул. До воцарения династии Хань каждый врач традиционно был и лекарем, и мастером смерти. Над входом в его дом обычно висела надпись «Лечение, заговоры, искусство смерти». Затем Дун Чжуншу, тот самый, что написал для императора Уди труд о стратегии управления страной, предложил использовать беседы и суждения Конфуция в качестве учебных материалов. А разве Конфуций не говорил, как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не знаем еще, что такое жизнь? Смысл этого изречения вот в чем. Если даже дела живых людей нам не до конца понятны, то что уж говорить о мертвых? С той поры ремесло мастеров смерти стало чисто практическим, лишённым многословных теорий. В конце правления династии Цин, в первые годы республики, после того, как в Китай начала проникать европейская медицина, традиционные учения, переместившись в категорию древних предрассудков, с каждым днем все более ослабевали, и до сегодняшнего дня дожили только экзорцисты, заклинатели темной энергии и прочие знахари-гадальщики. Больше почти ничего не сохранилось. Дун Чжуншу, 179-104 годы до нашей эры, философ, основоположник ортодоксального конфуцианства. Годы республики, имеется в виду Китайская республика, с 1912 по 49 годы. Экзорцисты, целители, излечивающие психические заболевания при помощи заговоров и молитв. Заклинатели темной энергии, специалисты по фэншуй, изгоняющие злых духов из несчастливых жилищ при помощи магии. Хуан Цзинфэн с недоверием поинтересовался. «А как же Бян Цюэ, Джан Чжуньцзин, Хуан То, Ли Шичжэнь? Они что, тоже занимались этим ремеслом?» Бян Цюэ, легендарный целитель эпохи воюющих царств, считается одним из богов-покровителей врачей. Джан Чжуньцзин – врач и чиновник времен династии Хань. Хуан То, врач эпохи Восточная Хань, известен тем, что первым стал использовать анестезию. Ли Шичжэнь – врач, акупунктурист, травник и фармаколог времен династии Мин. И не только эти четверо, а еще и Ван Чунь, Юань Тяньган, Ли Сюйчжун, Лю Бовэнь, Е Тяньши, Сюэ Шэнбай – все они были непревзойденными мастерами смерти. Столько имен Хуан Цзинфэн слышал только о Лю Бовэне. «Ну ладно. Раз так, вы расскажете мне какие-нибудь интересные истории об этих людях?» «Я пришел сюда не для того, чтобы рассказывать истории. Как-нибудь в другой раз», — покачал головой Дуань Шибэй. «Сейчас я хочу задать вопрос. Немного вас поэкзаменую. Я объяснил достаточно. Теперь вы можете дать определение профессии мастеров смерти. Представьте. Глубокой ночью вы находитесь в морге в полном одиночестве, как говорится, наедине со своей тенью, и внезапно появляется человек, чтобы поговорить с вами о древних труднопостижимых тайнах. Вокруг вас одни лишь мертвецы, разговор весьма занятен, но кто знает, какой подвох таит в себе вопрос незнакомца». Хуан Цзинфэну стал немного не по себе. «Это такая профессия. Мастера, используя осмотр, прослушивание, опрос и прощупывание пульса, определяют, когда человек умрет», — тщательно подумав, пробормотал он. «Осмотр, прослушивание, опрос и прощупывание пульса — это техника диагностики, применяемая в традиционной медицине», — нетерпеливо перебил Дуань Шибэй. Арсенал методов, к которым прибегают современные мастера для установления времени смерти, значительно расширился. Вы постепенно их освоите. И важно не просто установить время, а еще предсказать место и причину смерти. Этому вам тоже предстоит научиться. «Научиться мне?» — Хуан Цзинфэн от удивления опешил. Дуань Шибэй кивнул. «Да-да, вы не ослышались. Разве я не сказал, что собираюсь предложить вам новую работу? Я имел в виду именно это — стать мастером смерти». Хуан Цзинфэн застыл, как истукан. Потом, запинаясь, произнес: «Я прошел испытание». Дуань Шибэй с улыбкой ответил: «Как вы думаете, что является залогом успеха в любой профессии?» «Есть книга, которая называется «Успех состоит из мелочей». Так что, полагаю, успех заключается в том, чтобы делать свою работу хорошо, вплоть до мелочей». «Нет. Точнее, не совсем так». Дуань Шибэй взмахнул рукой. «Я хочу сказать, главное в любой профессии — это талант». «Талант?» «Именно. Талант». От долгих разговоров у Дуань Шибэя пересохло во рту, он сел на стул и взял яблоко, оставленное кем-то из родственников покойных после церемонии жертвоприношения. Потер его о пальто и, хмыкнув, откусил большой кусок. «Чем бы вы ни занимались, вам нужно обладать сверхспособностями, чтобы достичь сверхрезультатов. Хороший полицейский на месте преступления и с закрытыми глазами учует запах преступника. Хорошему повару не нужно пробовать еду на вкус, чтобы понять, какое блюдо пересолено, а какое недосолено. Хороший бизнесмен, только сев за рабочий стол, уже знает, как сегодня пойдет бизнес, принесет прибыль или убыток. И все это не результат упорной работы, а дар свыше. Если не дано, тогда иди и снимайся в порнушке, да и там вряд ли добьешься успеха». «Тут я согласен на 100%. Хуан Цзинфэн с восхищением покивал головой. «Вы хотите сказать, что у меня нет таланта для съемок в фильмах для взрослых, но есть способности, чтобы стать мастером смерти?» «Похоже на то». Дуань Шибэй уже доел яблоко и, зашвырнув огрызок в медный чан, принялся за грушу. «По крайней мере, в прошлую пятницу утром ты здорово удивил меня своей проницательностью». Он неожиданно перешел на «ты». «Я понял, что такие способности позволят тебе стать выдающимся мастером смерти. Несколько дней я прогуливался вокруг больницы, но так и не встретил тебя. Только потом догадался, что ты, вероятно, работаешь в ночную смену, и тогда уже намеренно пришел с визитом. Однако, попав сюда, мгновенно понял, откуда у тебя такой талант». Дойдя до этого места, Дуань Шибэй положил правую руку на холодильник. «Если каждый день иметь дело с кучей мертвецов, со временем можно даже через дверь машины определить, что водитель одной ногой в могиле». Хуан Цзинфэн, крепко поразмыслив, покачал головой. «А почему же я не почувствовал, что у меня есть талант, о котором вы говорите?» «Хороший вопрос». Огрызок груши со звоном ударился о дно медного чана. «В Китае живет очень много людей, поэтому вполне возможно найти человека с абсолютно любыми способностями. Если не веришь, то давай посчитаем, сколько людей могли бы стать мастерами смерти. Первое условие — не бояться мертвецов. На этом основании исключаем 1 миллиард 390 миллионов. Второе условие — не испугаться меня, то есть не заорать, столкнувшись с незнакомцем среди ночи в морге. Отбрасываем еще 9 миллионов 990 тысяч. И третье. Иметь способность одним нечаянно высказанным замечанием предсказать, Будет человек жить или скоро умрет? Минус 9990 человек. Я не очень силен в математике. Сколько остается? Хуан Цзиньфэн, тоже не отличающийся выдающимися способностями в точных науках, битый час считал, загибая пальцы. Похоже, остается человек 10. Ну ничего себе! Дуань Шибэй хлопнул себя по бедру. «Я нашел тебя среди 1,5 миллиардов человек. Это было ох, как непросто!» Глядя на него, Хуан Цзиньфэн, понимающе кивнул. «Я могу задать вам один вопрос?» «Спрашивай». «Это профессия. Мастер смерти. Ну, звучит неплохо. Древняя история, тайные знания. Но какая от нее все-таки польза? Точнее, вы говорите, что это работа, но я не понимаю, в чем заключается ее суть. Ну, например, если вы сейчас скажете мне, что я умру через 2 дня, я без лишних слов вышвырну вас отсюда и дел с концом. Вряд ли дам вам денег или расщедрюсь на простое спасибо». Дуань Шибэй расхохотался. «Дурачок, нам платят не те, кто должен умереть, а те, кто ждут их смерти». «А вы не могли бы объяснить поподробнее?» «В нашем мире кто-то постоянно ждет чужой смерти. Сын ждет, когда умрет отец, чтобы получить наследство. Заместитель ждет смерти главного, желая продвижения по службе. Чужая смерть — это освободившееся место в переполненном автобусе. Все стоящие вокруг люди с нетерпением ждут, когда это произойдет. Понятно?» «Ну, вроде. Вы говорите, что всегда найдутся люди, ждущие смерти другого человека. Мне кажется, в этом есть смысл». «Ты ведь тоже втайне ждешь кое-чьей смерти. Ведь так?» — улыбнулся Дуань Шибэй. Тень на полу задрожала. Несмотря на то, что морг находился в подвале гостиницы, и всего одна дверь вела из него наружу, еще в первый день работы Хуан Цзиньфэн обнаружил очень странную вещь. Обычно глубокой ночью внезапно от пола поднимался порыв ледяного ветра. В первый раз Хуан Цзиньфэну показалось, что чьи-то руки прикоснулись к его ногам, но, взглянув вниз, он не увидел ничего, кроме собственной тени. На второй или третий раз он заметил потоки серой пыли, которые, извиваясь и кружась, стремились вылететь из комнаты, и услышал очень тонкий свист. Этот звук заставил его сомневаться в том, что причина происходящего — ветер. Хуан Цзиньфэн был очень удивлен, как в таком помещении может возникать движение воздуха. Когда он встал в дверном проеме, пытаясь загородить путь этому потоку, у него случился приступ головокружения, и он чуть было не упал на пол. Позже он узнал от старшего коллеги, что этот ветер в морге — некая темная энергия, и ее невозможно остановить. Хуан Цзиньфэн спросил: «Когда в следующий раз появится ветер, как лучше поступить? Забиться в угол или сесть на стул, поджав ноги?» Коллега ответил, что нужно замереть и стоять неподвижно. Тогда темный ветер не почувствует, что в помещении есть живой человек, и постепенно успокоится сам собой. В тот момент, хотя темного ветра не было, его тень легко задрожала. «Ты ведь тоже втайне ждешь кое-чьей смерти? Ведь так?» Взгляд на холодильник, внутренний ряд. Самая нижняя дверца закрыта плотно, нет даже крошечной щели. В нижнем правом углу табличка с номером ТВ-4. Хуан Цзиньфэн шумно выдохнул и, снова посмотрев на Дуань Шибэя, сказал: «Вы так и не ответили на мой вопрос. Действительно, многие люди ждут чьей-то кончины, но ведь мастера смерти не убийцы. Так какой смысл в этой профессии? Что, сын приглашает вас взглянуть на своего старого отца и сказать, когда тот умрет? А вы говорите, ваш батюшка непременно скончается в течение одного месяца, и за это вам платят деньги? Давай я вернусь к примеру с автобусом. Предположим, одно из сидячих мест занимает старик, вокруг него стоят 4-5 человек. Кто-то стоит впереди, кто-то сбоку, и все с нетерпением ждут, когда старику придет время выходить. Если тот, поднявшись, пойдет в сторону, то без сомнения все шансы занять место будут у того, кто стоял прямо перед ним, а тот, кто стоял сбоку, окажется с носом. В таких ситуациях, если мы скажем одному из ожидающих, когда и в каком направлении пойдет к выходу из автобуса наш старик, разве это не позволит ожидающему занять наиболее выгодную позицию и сесть на освободившееся место тотчас, как старик поднимется с него? Дуань Шибэй захватил в кулак свою бороду. «Я говорю сыну, что его отец непременно умрет в течение месяца, и тогда у него появляется достаточно времени, чтобы подделать завещание и присвоить себе все имущество. Я говорю мужу, что не пройдет и полгода, как умрет его жена, и тогда он может спешно застраховать ее жизнь. И когда супруга сыграет в ящик, получить кругленькую сумму и жениться на любовнице. Вот и подумай, разве все эти люди не захотят меня отблагодарить?» Хуан Цзиньфэн сначала покивал, затем замотал головой. «Все это может сделать и врач. Разве он не скажет родственникам, что им пора готовиться к похоронам?» «Нынешние врачи лечат-то с трудом. Где уж им знать о смерти?» Дуань Шибэй презрительно усмехнулся. «К тому же, в каждой профессии свои секреты. От одного ремесла до другого, как от горы до горы, далеко. Ты думаешь, раз в прошлую пятницу у тебя случайно обнаружились способности к нашему ремеслу, ты уже можешь стать мастером смерти? Хе, размечтался. Настоящий мастер должен не только обладать обширными профессиональными знаниями и пройти долгое обучение и подготовку, но и постоянно практиковаться. Если ты говоришь, что человек умрет в третью стражу, нельзя, чтобы Янь Ван забрал его в пятую. Третья стража — время с 11 вечера до часа ночи. Янь Ван — владыка ада, загробного мира. Пятая стража — с 3 до 5 часов утра. Нужна стопроцентная точность. Только тогда ты сможешь заработать на хлеб. Дуань Шибэй передохнул, а затем добавил. И еще. Врач, даже если он делает какие-то прогнозы о времени смерти пациента, чаще всего имеет дело с человеком, уже находящимся на больничной койке при последнем издыхании. И всем окружающим и так понятно, что больной скоро умрет. Мастера смерти работают иначе. Ты должен в любом месте — в общественном туалете, в баре, на улице, на переходе, в кафе самообслуживания — быть способен предсказать обстоятельства смерти человека, даже если он молод и красив, и его фото на обложке журнала «Фитнес и бодибилдинг». Или если это диетолог, мелющий чепуху на центральном канале телевидения. Или пышущий здоровьем владелец корпорации. Или окруженный толпой личных врачей чиновник высокого ранга. Короче говоря, на вид совершенно здоровый человек. Мы должны по нескольким его фразам и движениям увидеть ту смерть, которая уже стоит за его плечом. Закончив свою речь, Дуань Шибэй поднялся со стула, как гость после сытного обеда, и потянулся. «Уже поздно. Мне пора уходить. Мы договорились. Я буду обучать тебя искусству смерти. Начнем занятие послезавтра». Не понимая, когда именно они договорились, Хуан Цзиньфэн задумчиво почесал в затылке. «А где мы будем заниматься?» Сначала Дуань Шибэй медленно, с наслаждением зевнул во весь рот. Потом, немного подумав, сказал. «То место не сильно отличается от этого. Только все мертвецы там стоят. Догадайся сам. Считай это домашним заданием. Если не догадаешься, значит, твоих знаний о смерти пока недостаточно, и ничего не выйдет. Послезавтра в 8:30 утра я буду ждать тебя в том самом месте, ближе всего отсюда. Если опоздаешь хоть на минуту, я уйду. Вы, похоже, оставили мне еще одно задание. Я правильно думаю? Вдруг встрепенулся Хуан Цзинфэн. Рот Дуань Шибэя снова захлопнулся после длинного зевка. Казалось, он сдерживает зевоту или чихание. Он сердито спросил. «Какое еще задание?» «Вы только что очень долго рассказывали мне, что могут делать мастера смерти. Но, чувствую, рассказали лишь малую часть. Они могут не только определять время, место и причину смерти. Есть что-то еще, о чем люди не знают, но вы пока решили молчать об этом, чтобы я сам додумался. Это так? Я угадал?» Дуань Шибэй улыбнулся и, стремительно развернувшись, пошел к выходу. Помахал рукой на прощание и толкнул стеклянную дверь. В тот момент Хуан Цзинфэн ясно увидел, что за ногами мастера по полу тянется серый вихрь, выбегая за дверь. Дуань Шибэй тоже заметил его, но как будто не удивился, просто вышел, как человек, отправляющийся на прогулку со своей собакой. «Я угадал», — повторил свой вопрос Хуан Цзинфэн, но звуки шагов Дуань Шибэя уже смолкли. Он снова остался в одиночестве. Точнее говоря, кроме него тут не было ни одной живой души. Он подошел к холодильнику и сел на пол. Холод от пола жёг ягодицы, но Хуан Цзинфэн не поднимался. «Моё имя Хуан Цзинфэн. Рост 1,70 м. Мое худое вытянутое лицо всегда бледное. Из-за небольшого искривления шеи у меня есть привычка немного откидывать голову назад. Глаза размером с горошины. Когда они открыты, заметны бледные белки. Когда закрыты, бледные, как мел, веки. Когда полуприкрыты, как сейчас, видна беспросветная тоска. Голова опирается о холодильник, ноги широко расставлены, точь-в-точь, как у только что расстрелянного. Мастер смерти? Ха, мастер смерти. Неужели этот Дуань Шибэй не понял, что я и есть тот человек, который скоро умрет? Медленно, с усилием, он потянул на себя ручку ближайшей дверцы. Сопровождаемая струей холодного воздуха из ячейки ТВ-4 выдвинулась полка. На ней лежало тело женщины. Хуан Цзинфэн осторожно откинул белую ткань и взглянул на ее зеленовато-черное лицо. Некоторое время он пристально смотрел на нее, затем, не в силах сдержать чувств, протянул руку и ласково погладил женщину по лицу, по голове, не заметив, что между пальцами осталась пара черных волос. «Я ведь правильно угадал», — обратился он к ней. Глаза женщины по-прежнему были закрыты. Ответа не последовало.